Глава 13. Бежит по полю санитарка, звать Тамарка. Кричит: давай, солдат, перевяжу. Сикось-накось, кось-насикось, накось-выкось, крест на пузе. Песня советских улиц. Бежит по полю санитарка. Автор неизвестен. После учебки много времени проводили в парке военной техники, в зоне технического обслуживания. Все виды технического обслуживания боевой техники. Ежедневное техническое обслуживание, ЕТО, ТО-1, ТО-2. Сезонное обслуживание, СО, РТО. В общем, абракадабра, в которой только зампотех и разбирался. Мы только знали, что вся эта тарабарщина предназначена для поддержания боевых машин в исправном и работоспособном состоянии. Основными видами работ всех видов ТО являются плановые работы, чистка, мойка, дозаправка горючими и смазочными материалами и так далее. Ремонты, подготовка БТРов к дальнейшему использованию и устранению выявленных при контрольно-технических осмотрах КТО недостатков. Все эти работы проводятся силами экипажей, закрепленных за БТРами. Побочным эффектом такой деятельности являлось то, что твоя ХБшка покрывалась сажей и масляными пятнами, так как подменку нам не выдавали. Примечание. Подменка. Сменная рабочая одежда. Но к утреннему осмотру ты должен быть как Золушка перед балом. В чистом ХБ и с чистым ебалом. А так, у нас в крестных феи сроду не водились. Мы, сука, сами превращались в волшебников. Записывайте магический рецепт. На одно грязное ХБ потребуется одно ведро бензина и тяжелый предмет. После отбоя замочить ХБ в ведре с бензином. Важно! Следите за тем, чтобы все ХБ полностью пропиталось бензином. Для этого сверху положите тяжелый предмет, чтобы ХБ не всплыло. Волшебная шестерня из коробки передач БТРа подойдет. Далее нужно, трижды плюнув через левое плечо в сторону старшины, где бы он в этот момент ни находился, произнести волшебное заклинание. «Отъебись, плохая жизнь, приебись, хорошая». Теперь можно спокойно ложиться спать. Заклинание начало действовать. Вставать необходимо было в 4 утра, прополоскать ХБ в умывальнике в проточной воде, и останется только просушить его с помощью утюга и газет. Со словами: «Я еще не волшебник, я еще только учусь». Надеваем на себя чуть влажное ХБ. Ложимся и накрываемся одеялом. К подъему ХБ полностью просохнет. Рецепт рабочий на все 100. Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам. Мазут и софтороты, так же, как и мы, стирали свои ХБ в бензине. Но так как прополоскать в воде лень, а сушить некогда, от слова совсем. Они часто надевали влажное после стирки в бензине ХБ и попадали на самоподжог. Классический самоподжог – это когда боец, сидя на очке в солдатском нужнике, непотушенный окурок по неосторожности бросает в свои же спущенные штаны. Штаны вспыхивают, а так как поза на картонах, особенно после долгого сидения, приводит к отливу крови от ног и возникновению мышечных спазмов, то подскочить быстро не всегда удается. Примечание. Картаны. Этим словом называют особенную позу сидения на корточках. Вот и получаем. Снизу пылающий мангал, а над ним яйца бойца, прожаренные до хрустящей корочки. Говорят, что существует 7 степеней прожарки стейков. При самоподжоге их всего 3. Первая степень прожарки. Легкая. Ой, бля! Боец отделался легким ожогом и легким испугом. Вторая степень прожарки – средняя. Ну, бля! Боец получил ожог средней тяжести, но самостоятельно может добраться до санчасти, где получит первичную медицинскую помощь от врачей и целебных пи***лей от отцов-командиров. Третья степень прожарки – высшая. Во, бля! Ожог соответствует степени прожарки стейка medium well. Бойца доставляют в санчасть для оказания первичной медицинской помощи с помощью других бойцов, с последующей госпитализацией, а, возможно, и комиссованием из армии. Во второте у нас служил Гена Глазунья. Погоняло он свое получил не столько из-за фамилии Глазков, сколько из-за того, что Геннадий прошел и первую, и вторую степени прожарки. Когда кто-нибудь рассказывал анекдот про поручика Ржевского, ну тот, где поручик объясняет даме, как готовить яичницу Глазунью, Гена никогда не смеялся. «Мадмуазель, вы знаете, как готовится глазунья?» «Нет?» «Ну-с, записывайте рецепт. Кладете свои яйца на раскаленную сковородку?» «Ну а глаза, мадмуазель, сами вылезут».